Глава 3. Воскресенье, 23 сентября. Позднее утро. Польша. Тухольские боры. Тряска прекратилась, как будто нудная боль прошла. Стих рев дизеля защелкал остывающий металл, а в открытую бронедверцу надуло запахом хвои. Кряхтя с усталым удовольствием, распрямляя ноги, Зенков выбрался из «Тигра». Слух прошел, что горьковчане так и называли свои бронеавтомобили. Но Жеке было не до того. Двое суток не спавши, не евши, как в войну прямо. Так сейчас же не Великая Отечественная. «А какая?» — ледышкой скользнула мысль. «Змей!» — негромко позвал прапорщик. «Все спокойно, товарищ командир!» — доложил Кобрин. Зенков огляделся. Полосатый внедорожник Старлей Бергмана, покоцанный осколками, скособочился неподалеку. За ним боячила БМД, еще пуще испятнанная попаданиями. Пули лупили гроздями, всю краску поздирали. С лущенной брони тяжело спрыгнул Марин. Пошагал, припадая на левую ногу. Штанина закатана, бинт мокнет красным. Не смертельно, но болезненно. «Товарищ майор!» Женька козырнул по старой памяти и, лишь отдав честь, вспомнил, что потерял голубой берет во вчерашнем бою. Поморщился и договорил. «Вроде все спокойно. Отсюда и до моря, и до ближайшего городишки расстояние одинаковое». Он смолк, закидывая голову. За путаницей колючих сосновых лап надрывались турбины боевых самолетов. В прогале мелькнули хищные силуэты Су-24, меченные красными звездами, а не шахматными досками польских ВВС. «Наши!» — крикнул Кузя и мигом схлопотал от квадрата. «Цыц!» Морщась, майор прислонился к «Тигру» и поманил Бермана. Тот подбежал грузной трусцой. «Товарищ командир!» «Не время, старлей!» — отмахнулся Марин, раскладывая карту на теплом капоте. «Глядите! В засаду мы попали вот здесь. Отступали лесом. Потом вот по этой дороге. Вот до сюда. А теперь...» — он усмехнулся. «Слушайте последнее известие. Радист наш, хоть и Солобон, а дело знает туго, связался со штабом в Лигнице. Короче, в Варшаве переворот, как в Чили. И случилось это безобразие в ночь на 20-е. Всю власть захапала тутошняя хунта, главные Ярузельский и Валенса». «Валенса?» — выпучил глаза Берман, он же Борман, и стушевался. «Простите, товарищ командир, ладно там Железный Войцех, но Валенса? Профсоюзный Бонза?» «И тем не менее», — нахмурился майор, — «их уже поддержали Штаты, а мировая общественность потребовала немедленно вывести наши войска». «А мы?» — напрягся Зенков. «А мы их послали», — ухмыльнулся Марин и сосредоточился. «Короче, приказано двигаться в направлении на северо-восток, в Подляжское и Верминско-Мазурское воеводство». Он встрепенулся, расслышав далекие глухие разрывы. «Наши работают», — зашептал Кузьмин, боязливо косясь на квадрата. «Штурмовка». «Туда», — приказал майор, махнув в сторону бомбежки. «По машинам». Перезалив две невысокие гряды, густо поросшие соснами, «Тигры» и «БМД» выехали к небольшому военному городку. От комендатуры, штаба и казарм мало что осталось. Бомбы с ракетами основательно перепахали военчасть. С десяток бойцов в польской форме очумело бродили у развалин склада, но, завидев десантников, разбежались. «Прапор!» — крикнул командир, не слезая с брони. «Двигай к гаражам. Там, по-моему, еще что-то уцелело. Пригодится в хозяйстве. И солярку. Солярку ищи. Баки сухие». «Есть!» «Кузя!» «Ага!» «Деревня! Ага-га-коньки!» Фыркнул квадрат, но воспитывать не стал. Бетонные гаражи вскрылись наполовину, кирпичи перемешались со щепой с искореженным металлом. Пахло кислой вонью взрывчатки и цементной сушью. Пара боксов уцелела. В одном стоял бортовой ЗИЛ, в другом — БРДМ. «Берем», — решил Зенков. «Кузя, займись». «Только на ней движок бензиновый», — предупредил Кузьмин. «Да и хрен с ним». «Нашел!» — раздался трубный глаз квадрата. «Ого, 8! Не... 10 бочек! Полных!» «Бензина?» «Соляры!» «Живем!» Взревел движок БРДМ, и машина выкатилась на свет. Тут же рокача гусянками подвалила БМД. Майор бочком, отпуская матерки, пристроился на орудийной башенке. «Заправляемся по полной! Прапор! Старлей! Принимайте боеприпасы! Нарыли на складах! Как только не сдетонировало!» «А это чего?» — сунулся квадрат. «Закусь!» «Ух ты!» — расцвел сержант, хватая ящик. — Тушенка! Сгущенка! — А это чего? — Хлебцы! — понятливо улыбнулся Марин. — В дороге поедим, здесь задерживаться не стоит. И поглядывайте кругом. — Бдим, товарищ майор! — бодро доложил змей. Дуло дышака хищно шевельнулось, и кто-то военнообязанный шарахнулся в кустах на пригорке. «Не стрелай!» — пронесся испуганный вопль. «Не стрелай!» «Да нафиг ты мне сдался!» — проворчал Кобрин. «Прапор, поведешь бардак?» «Есть! Грузимся!» Управились минут на за 20, даже пару бочек с дистопливом привязали на корму БМД, а внутрь запихали провизию и флягу с водой. Кузя по неистребимой хомячьей привычке даже пару зипов приволок. «По машинам! Марш!» Первым тронулся тигр Кузьмина, замыкающим выехал Борман. Зенков рулил вторым и радовался, что впереди не БМД катится, а то наглотался бы смердящего дизельного выхлопа. Держась за баронку одной рукой, он загреб ложкой тушенку и захрустел хлебцем. Что может быть вкуснее? Ну, разве что сгущенка. «Пустим баночку на десерт», — ухмыльнулся Жека и добавил прыти мотору, чтобы не отставать от Кузи. Как там Мишка Гарин говаривал? «Все будет хорошо и даже лучше». «Там же, позже». «Лучше бы не ел», — подумал Зенков. «Банка тушенки да банка сгущенки — это, конечно, хорошо, так ведь в сон клонит». «После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. А ты за рулем, да еще в авангарде, и впереди за открытой бронезаслонкой тряская лесная дорога. Сама монотонность ямистого пути, бесконечное однообразие сосновых стволов по близким обочинам вгоняло, нет, даже не в дрему, а в некое снулое оцепенение». И ты как автомат крутишь баранку, отчитываешь километры, но реагируешь на все замедленно, как во сне. Неожиданно лесной шлях, заросший травой, влился в грунтовку, широкую и не слишком давно грейдированную, а по ней, кроша глину, рокотали танки. Пока Жека очнулся, бардак едва на Т-72 не наскочил. «Тормоза! Заднюю!» Потея от страха и шипя со стыда, прапор полез в башню к пулемету. Вовремя заметив, что танки замерли, а с их брони спрыгивают и несутся к БРДМ-автоматчике, он и сам схватился за калаш. Высунулся все еще плохо, разумея, с кем его свела неверная судьба. «Бросить оружие!» — металлический голос репродуктора ударил по ушам, швыряя в явь. «Кто такие?» «Свои!» — хрипло выкрикнул Зенков, кляня себя за лень. «Ну мог бы чертова белого орла на броне замазать!» А парни с автоматами уже рядом, затворы так и клацают. Положение спас Марин. Его тигр вынесся вперед, и майор явил себя народу. Обгоняя танковую колонну, хрустя обочечным гравием, подъехал винтажный БТР-152. Прокатился, замирая. Из распахнутой дверцы выглянул сам главнокомандующий объединенными вооруженными силами государств-участников Варшавского договора. Невысокий, кряжистый маршал Куликов выглядел в полевой форме рослым и таким советским Наполеоном. «Майор Марьин, товарищ маршал», — гаркнул Маша, представляясь, — «вывожу часть вверенного мне батальона из зоны боев». «А, десант», — заулыбался Виктор Георгиевич и тут же сощурился, кивая на колонну тентованных Уралов, перемешанных с БТР-70, и все мечены белыми орлами. «А что это у тебя за хвост тянется, товарищ майор?» «Поляки, но наши, товарищ маршал», — смутился Марьин. «У нас от роты две тигры уцелели, ДБМД». «Бардак мы затрофеяли». Куликов полоснул Жеку взглядом, как лезвием. «Из боя вышли с победой, боеприпасами разжились», — докладывал майор. «И тут натыкаемся на польскую колонну. Ору нашим, к бою. А командир ихний, подполковник Залевский, полотенцем белым машет. Так, мол, и так. Отказываемся хунте служить. Они все из 8-й Дрезденской механизированной дивизии». «Вижу», — обронил маршал, скользнув глазами по отличительной белой трапеции на бортах БТРов. И усмехнулся. «Нормально, майор. Мы тоже хвост тащим. Освободили по пути зэков из лагеря, интернированных. А там сплошь партийный бетон. Грабский, Милевский, Мочар, Ольшовский. Все тутошнее политбюро. Но я им втолковал политику нашей партии. А Милевский, он у них за главного, и говорит. Согласны мы. Ну, раз согласны, то стать в строй и шагом марш. Хе-хе. Ладно, майор, присоединяйтесь. Вместе веселее». «Есть, товарищ маршал», — козырнул Марин и замер. Издалека нарастая раскатывался тяжкий свистящий клёкот. Шилка, следовавшая в маршальской колонне, беспокойно ворохнула башню, задирая 4 ствола. «Не боись, майор», — ухмыльнулся Куликов. «Свои». Вынырнув из леса, над колонной прошелся громадный крокодил Ми-24, хлеща винтами и закручивая вихорьки ржавой хвои. «По местам! Марш!» Понедельник, 24 сентября. Утро. Московская область. Щелково, 40. Связавшись с инвертором, мы здорово запустили работу с хронокамерой. Но что делать? Лишних людей нету, все заняты. А у Фейнберга неполный допуск. И единственное, что успели, телекамеру оставили напротив. А то мало ли. Вдруг терминатор явится. Пусть лучше дежурные из первого отдела справляются с залетными Т-800. «Эй!» — Киврин невежливо сбил меня с мысли. «Оглох?» «Чего-чего?» Я до того задумался, что не сразу понял, где я печатаю шаг. Почудилось даже, что мы с Володькой топаем по коридору почившего объекта X-1410. Такой же темноватый проход и тусклые полусферы светильников на далеком потолке горят через одну, и сквознячок потягивает запашком нагретой изоляции. «Я говорю, инвертор надо где-то испытывать», — терпеливо повторил Завлаб. «Ну, не знаю, в пустыне где-нибудь или в степи, чтобы все ровно, плоско до горизонта. Километра два дальности гарантирую. Тахионные ундуляции мы уже раз 10 моделировали, а сейчас практика нужна. 2,5 километра — это на пределе. Энергетическая сфера получается 5 метров в поперечнике. Она, считай, половину любого танка уделает. Микрогнезд с антивеществом будет как дырок в сыре. Развалит и броню, и экипаж. Но ты-то хочешь, чтобы инверсионная машина доставала на все 200 км?» «Не я», — поднял я палец на зидание, — «а Министерство обороны. Половину любого танка надо с орбиты уделать». «Да как? Рассеивание знаешь какое? Энергосфера раздуется в 1000 раз. Мегаватт вбухаем уйму, а толку ноль. Так только озоном будет попахивать слегка от ионизации». «Володя», — сказала я прочувствованно, — «Родина надеется на тебя. Думай, соображай». «Ага», — проворчал Киврин. «И получишь к пенсии орден Сутулова на грудь». «Ладно, помаркуем», — вздохнул он. Мы вошли в мой дом номер 2, родимую лабораторию локальных перемещений. Бандура тахионника громоздилась памятником самой себе, а темная хронокамера в наушниках бета-ретранслятора бликовала на солнце темно-зеленым, как стекло у бутылки из-под шампанского. Облака, выцедив хиленький ночной дождик, стыдливо разошлись, и лучи били в окна прямой наводкой. Овально отсвечивал начерченный круг подставки, уныло свисали суставчатые манипуляторы. «Наташка сегодня Ленку Браилова вспоминала», — заговорил Владимир, утешая голос. «А мне даже как-то стыдновато стало. Вот, думаю, я и забыл уже и про Ленку, и про Мишку. А ты?» «Помню», — хмыкнул я невесело. «Но смутно. Совесть не дает забыть насовсем. Сам же их отправил. Туда не знаю куда. Времени столько уже прошло, и тишина». А дальше все происходило совершенно по-киношному. Лаборатория сотрясалась, все поплыло, как в отражении на воде. Сквозь двойные стеклянные панели хронокамеры бесстыдно забелела чужая облицовка. Я моргнул, а все уже прошло. Только на подставке громоздилась небольшая коробка. «Вам посылка!» — растерянно забормотал Киврин. «Получите и распишитесь». Не дослушав, что там еще донес поток его сознания, я бросился к техотсеку. Поспешно отворил обе дверцы, проснулся в хронокамеру и расплылся в улыбке. На фанерной крыше посылочного ящика было четко выведено фломастером. «Михаилу Гарину. Лично в руки». Подхватив увесистую тару, я метнулся обратно в лабораторию. «Что? Что там?» — забегал Володька в манере большой приставучей мухи. Отмахиваясь от назойливого жужжания, я вскрыл посылку. Внутри лежали книги, журналы, газету, а сверху пухлый конверт с письмом, открытый, незаклеенный. Я торопливо выцепил тетрадочные листки, исписанные четким почерком Ленки Браиловой. Киврин азартно сопел у меня за плечом, но не отгонишь же. «Здравствуй, Мишенька!» «Мишка бурчит, что обращение слишком интимное, но и пусть себе бурчит. Прости, что долго молчали. Были причины. Сразу скажу, у нас все в порядке, иначе мы бы просто не смогли ничего переправить тебе. Но по порядку. Мишка сидит рядом и ревниво следит за тем, что я пишу. В самый момент перехода мы оказались в похожей лаборатории, а институт покинули без проблем. Вахтер дул чай с вареньем и даже не глянул на нас. Выходящие же. И Первомайск выглядел точно таким же. Я еще подумала тогда, что ни в какое бета-пространство мы не угодили, а просто сдвинулись во времени. На день позже, скажем. И лишь потом я начала замечать детали. Например, над Домом Советов реял красный флаг с синей полосой сбоку. Флаг РСФСР. Дальше тоже была площадь Ленина, как у нас. Только улица, что вела к вокзалу, называлась не Шевченко, а Большой, как до революции. А Мишка балбес, он на такие мелочи внимания не обращал. Надулся, но молчит. Правильно, меня нельзя нервировать. Завтра в роддом, срок подходит. В тот же день мы выехали в Москву. Я все высматривала различия за окном купе, но лишь одно углядывала. Нигде не висело ничего на украинском. Даже на Харьковском вокзале не значилось «Харьков». Но я точно не знаю, как было у нас. Вот Мишка опять бурчит. Что говорит, значит, у нас? А я ему объясняю, у нас — это значит в альфа-пространстве, в моей родимой альфочке. Опять надулся. Ну и ладно. Утром мы приехали в Москву, и закрутило нас, завертело. Мишка сразу в КГБ к здешнему Иванову. «Здрасте», — говорит, — «простите, что скрывался. Боялся, что агенты империализма кокнут. Вон, даже внешность сменил. Но ведь сетчатки глаза и отпечатки пальцев у него те же остались». И тамошний Борис Семенович поверил. «А вот мне просто повезло. Мой дубль, Лена Браилова из Беты, той самой зимой уволилась. Мишка-то исчез. Его записали в пропавший без вести. По слухам, моя копия устроилась на работу где-то в Венгрии. Вышла замуж, и оба перевелись на Кубу, на завод «Карибсталь». Ну и слава богу. А мой Миша встретился с бывшей, с Инной. Он мне, конечно, всего не рассказывает, но вроде бы обошлось без скандалов и даже без примирительного секса. Когда я при этом ехидно улыбаюсь, он сразу начинает сердиться. Вот как сейчас. В общем, развелись они. Инна только рада была, вся в искусстве. А Юля осталась с отцом. Она такая лапочка. Мишка до того боялся, что она его не узнает. А Юлька сразу как запищит: «Папочка присол! Папочка!» Обнимает его, целует. Я даже заревновала. «О, Мишка не сдержался», — сказал. «Дура бестолковая. А я даже дуться не буду». В общем, все у нас стало хорошо. Все выправилось и устаканилось. В начале сентября нам дали квартиру в научном городке Орехов, 40. И вот сподобилось, наконец-то подали весточку о себе. По многочисленным просьбам трудящимся, уступая место Мишке. «Привет, брат-близнец». Дополню Ленку. Коллектив подобрался в точности, как в Альфе. И Лиза тут, и Бублик. А вот Ипполита Григорьевича почему-то нет. Я осторожно навел справки, и знаешь, что оказалось? Что Вихурева расстреляли еще в 69-м за шпионаж. Имей в виду. И еще. Ленусик пишет тут, что я ни на что не обращал внимания. Это не совсем так. Просто я жил своей жизнью, и мне не с чем было ее сравнивать. А вот как познакомился с дублем... В общем, смотри, какая картина вырисовывается. Я реально не помню Марину, понимаешь? И в Бугаевку ездил исключительно за шмотками. Второй момент. Одноклассницы. Я был увлечен Инной, и в жизни остальных девчонок из нашего класса не принимал никакого участия. Да, я вылечил Свету, но она потом поступала в какой-то ленинградский мединститут. И Маша с ней уехала учиться в Репинке. Еще одно совпадение. Котов завещал свою квартиру на Малой Бронной мне, но я там поселил Тимошу. Скоро она оттуда съезжает, Дюхе дадут двушку, и он все это время работал на Зиле. Начинал лимитчиком, потом поступил на заочное в МАДИ, а Изя с Алей так и остались в Первомайске, учатся в филиале Одесского универа. Так что ни о каком эгрегоре, как у тебя, я даже не задумывался. Хотя и завидую, если честно. Все чудесатие и чудесатие, как говорила Алиса. В общем, не знаю. Помнишь, мы разбирались, как попали сюда из 2018-го? Детали всякие вспоминали, сравнивали свою прошлую жизнь. Помнишь? Один в один. Женились, родились, развелись. Но сейчас я даже в этом не уверен. Придерживаюсь пока что нашей тогдашней версии. Мы из одного времени, но нас разбросало по разным пространствам. А вот так ли это? Знаешь, я уже ничем не удивляюсь. Отправляем тебе подборку здешних книг, учебников, периодики. Сравнивайте с аналогами. Может, и выясните чего. Да, и спасибо огромное, что сунул на прощение параметры ретранслятора. Помогло. Ленка рвется. Мишенька, до свидания. Понял подтекст? И ждем ответа, как соловей лето. Целую, Лена. Не целую. Обойдешься. Миша. Страницу за страницей я вычитывал письмо из другого мира, передавал, не глядя, Киврину. Мозги закипали, как чайник на плите. Идеи роились самые сумасшедшие, но это все поверх громадного облегчения. Живы, Браиловы, нежданная родня моя. «Фантастика!» — бормотал за спиной Володька. «Научная!» — поправил я его и сунул обе руки в посылочный ящик. «История СССР для студентов. Сверим часы. Ага. Техника молодежи. Наука и жизнь. За рубежом. Литературная газета. Земля за океаном Пескова. Посмотрим. Сборник Губарева к звездам. С ракетой на обложке. А это что?» «Ого!» — воскликнул Киврин. «Да тут фотки!» Пакет из плотной коричневой бумаги был набит снимками, черно-белыми и цветными. Счастливый Мишка тискает счастливую дочку, белокурую обаяшку, а счастливая Ленка прячет свой пузень за мужней спиной. А вот старая фотография. Свадебная. Мишка подхватил на руки Инну в пышном белом платье. Девушка обнимает его за шею, смеется. Я поневоле стиснул зубы. «Да чего же хороша! И до чего же жених в черном похож на меня, тогдашнего?» С ума сойти. Словно просматриваешь реплику собственной жизни. Да так оно и есть. Повертев в руках сборник к звездам, я деловито заговорил. Мне завтра перед Устиновым отчитываться, заодно провентилирую вопрос. Насчет испытаний. Что если нам на Байконур махнуть? Степь да степь кругом. Самое то, заценил Володька. Тогда собирай фотографии, книги. И понесли. К Марине? Уточнил аналитик. Ну да, проворчал я, тайком сунув в карман фотку с моей свадьбы. А с Ивановым пусть уже сама договаривается. Не хватало нам еще и этой мороки. Среда, 26 сентября, вечер, Лондон, Найтсбридж. Последнюю пару недель Вакарчук чувствовал себя под прицелом. И он прекрасно понимал при этом, что дурью не мается. Угроза из едва приметной, что изредка блистает зарницей на горизонте, надвинулась вплотную, становясь прямой и явной. Никто, разумеется, не сообщал прессе о мятеже олигархов, и почтенная публика знать не знала о тайной битве. Вообще мало кто мог разглядеть систему в том хаосе, что сотрясал коллективный Запад. Брокеры, дилеры, трейдеры — все эти служки капитала дурели на своих биржах, судорожно хватаясь за пачки акций. А ценные бумаги то падали в цене, уравниваясь с туалетной, то ракетировали к небу. Миллиарды вспухали, появляясь из ниоткуда, и таяли, исчезая в никуда. И лишь один Степан был в курсе происходящего. Богатейшие кланы Европы и Америки осаждали воздушный замок координатора, штурмовали его виртуальные стены с неутомимостью идиотов. Олигархи теряли десятизначные суммы, но упорно шли на приступ, зная, что все их потери вернутся сверхприбылями, стоит только свергнуть координатора. Никогда такого не было. Олигарх — сверхэгоист. Ему ли договариваться с себе подобным, чтобы плечом к плечу? Да ни за что. Но вот же ж, припекло, видать. Фыркнув, Вакарчук бережно уложил в ящик последнюю картину, портрет юноши Рафаэля, и отряхнул руки. «Все, Чак, спускай!» Молчаливые грузчики, подозрительно похожие на кубинцев, снесли ящик вниз. Степан подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Бронированный фургон как раз отъезжал от подъезда. «Там шедевров на пару миллиардов точно!» — мелькнуло в сознании. «То-то Петровский удивится!» Могучим рывком призрак медведя швырнул Вакарчука на пол, устланный драгоценным персидским ковром. Степан даже вякнуть не успел от возмущения. Снайперская пуля гулко и звонко ударила в бронестекло, расколачивая маленькую дырочку, и в нее тут же влетела другая, того же убойного калибра, гвоздя малахитовую облицовку камина. Ярко-зеленые крошки так и брызнули. «Нашли?» — ошеломленно выдохнул Вакарчук, перекатываясь на бок. «Как видишь!» — каркнул Чарли, пробегая на карачках. «Стреляли из дома напротив. Еще вчера там было пусто. Я проверял. Уходим». «Куда?» «Подальше». Гостиную они покинули вовремя. Сразу две реактивные гранаты, летя по вихлявшейся траектории, рванули, вышибая окна, напуская громыхание, дыма и жалящих осколков. Дымные шлейфы еще не разошлись в вечернем воздухе, как по их следам пронеслась шипящая противотанковая ракета «Тау», разматывая за собой тонкий кабель. «Бежим!» Выскочив на площадку, беглецы поступили благоразумно, лифтом пользоваться не стали. Эта восходящая комната, ровесница Элиши Отиса, вполне могла стать склепом на двоих. И Вакарчук дунул вниз по роскошной мраморной лестнице. Рвануло знатно, фугас с грохотом вынес тяжелые дубовые двери, раскалывая резной массив, и полетели кирпичи, обломки, душное облако пыли и дыма. «Быстрее, бледнолицый!» — гаркнул индеец, вживая голову в плечи. «Да я и так, краснокожий!» — выдохнул Степан, инстинктивно прикрываясь рукою. Мощности взрыва хватило, чтобы вздулся потолок да просел пол. Старые балки не выдержали, изломились, и все роскошное убранство элитных квартир на трех этажах обрушилось с голом и треском. Мраморы и граниты, шелковые шпалеры и веджвудский фарфор — за пару секунд все смешалось в гору мусора, пылящуюся посреди каменных стен. Лишь высокая острая крыша устояла, нелепо венчая пустоту. «Черный ход!» «Без тебя знаю. Роллс-Ройс у парадного. Нет, светиться ни к чему, там все пристрелено. А вот подержанный фургончик «Ситроен» в переулке дождался таких хозяев». Вакарчук нырнул на переднее, Чак плюхнулся за руль, сходу заводя движок. Довольно замурлыков, машина тронулась в путь. Дальний путь. «Куда?» — лаконично спросил Чак. «Нью-Йорк», — коротко обронил Степан. Подумал и сказал. «Лучше в Кругаля, через Монреаль. Паспорта где?» «В бардачке». Порывшись в корочках, Брайан Уортхолл выбрал французские. «Я Франсуа Перен, а ты араб». «Похож». Невозмутимо откликнулся призрак медведя, выруливая на Лоундес-сквер. «Салям, Али Ибн» и так далее. Грустно вздохнул Степан. Перехватил недоумевающий взгляд индейца и забормотал, смущаясь. «Мебель жалко. Дорогая. Музейная». Чак лишь плечами пожал. «Через Монреаль», — разлепил он губы. «А дальше?» «А дальше мы начнем свою войну», — жестко выговорил Вакарчук. «Хоу!» — с удовлетворением заключил призрак медведя.